В месопотамских текстах есть четкое указание на то, когда именно создали человека. Согласно истории о мятеже анунаков, 40 периодов они тяжко трудились, причем тяжесть их страданий драматизируется путем повторения стихов. 10 периодов они тяжко трудились, 20 периодов они тяжко трудились, 30 периодов они тяжко трудились, 40 периодов они тяжко трудились. В древнем тексте единица времени обозначается словом «ма», которое большинство исследователей переводят как «год». Однако буквальное значение этого слова – то, что завершается, а затем повторяется. Для нас год равен периоду вращения Земли вокруг Солнца. Как мы уже говорили, период обращения планеты Нефилимов составляет один шар или 3600 земных лет. Через 40 шаров или 144 тысячи земных лет после прибытия на Землю анунаки воскликнули: «Довольно!». Если Нефилимы по нашим расчетам впервые спустились на Землю приблизительно 450 тысяч лет назад, тогда человек был создан как раз 300 тысяч лет назад. Нефилимы не создавали ни млекопитающих, ни приматов, ни гоминидов. Библейский Адам не был первым из рода Homo, но он был первым представителем Homo sapiens, нашим предкам. Нефилимы создали именно современного человека, каким мы его знаем. Ключ к пониманию этого важнейшего факта можно найти в истории, когда боги разбудили Энки с просьбой создать Адаму, на что Энки ответил: «Тварь, что вам нужна, уже существует». Потом добавил, что надо лишь придать этой твари божеский вид. Вот здесь и кроется ответ на загадку. Нефилимы не сотворили человека из ничего. Они усовершенствовали существующую в природе тварь. Человеческий род представляет собой продукт эволюции, но современный человек, Homo sapiens, продукт богов. Примерно 300 тысяч лет назад нефилимы взяли пятикантропа, Homo erectus, и переделали по своему образу и подобию. Теория эволюции и ближневосточные сказания о сотворении человека не противоречат друг другу, они скорее дополняют друг друга. Без творческого вмешательства нефилимов человеку потребовалось бы еще миллионы лет эволюции, прежде чем он стал бы таким, как мы его знаем.